До чего же трудно жить среди чутких людей? Другой раз и сам не все понимаешь. Или не хочешь понять. Или хочешь заслониться от боли, которая всплывает откуда-то со дна души. А тут другие глаза видят тебя насквозь, все примечают. И как взглянула, и как закусила губы. Да ну их совсем, этих чутких людей. Раздался телефонный звонок, наверное, Митя. Саша кинулась к телефону, хоть голос услышать. Но голос был другой, женский, уже хорошо знакомый. «Можно Дмитрия Александровича?» «Его нет. Что ему передать?» Голос как будто задумался. Саша слышала в трубке чужое дыхание. «Да нет, пожалуй, я еще позвоню», — сказал голос очень спокойно, очень задумчиво. Саша ушла в свою комнату, закрыла дверь, легла на диван и спрятала лицо в подушку. Все вокруг звенело. Крепко зажмурившись, она думала о том, что все вокруг похоже на скверный сон. А что же? Что? Да, вот это, дыхание в трубке. И Прохорова. «Мама!» — услышала она Катин голос. «Можно я к тебе?» И, не дождавшись слова «можно», она забралась на диван и задышала рядом. «Вот что я решила», — сказала она. «Всех, кого я не люблю, я буду писать с маленькой буквы. Ведь ты же знаешь, если имя или, например, фамилия, так это надо писать с большой буквы, из уважения. А вот, например, твоя Прохорова плохая. Я буду писать ее с маленькой буквы, иначе вранье. Правильно я говорю?» «Ты всегда говоришь правильно», — сказала Саша, чувствуя на своей щеке Катину горячую ладонь и будто возвращаясь из дурного сна. Растопырив пальцы, Катя гладила Саше на лицо и болтала без умолку. «Всех, кого ты не любишь, я всегда буду писать с очень маленькой буквы». «Катя, ты меня любишь?» «Вот так раз, ну давай покажу». «Ой, тише, мне дышать нечем. А как же я покажу тебе любовь?» «Напиши меня с очень большой буквы». Пришла Аня и сказала: «Вы тут лежите, а я уроки готовь. Чем я хуже?» И, сбросив туфли, легла рядом. Светлая Анина голова лежала у Саши под мышкой. Катя уткнулась в другое плечо. Минута покоя была глубокой, но короткой. Катя вдруг вспомнила, что Анисия Матвеевна обещала ей постного сахара, и побежала на кухню. «Папа пришел! Папа пришел!» — раздался из коридора ее ликующий голос. Да, это был Митя. Он стоял в соседней комнате, где Анисия Матвеевна уже зажгла свет. Стоял, повернув темное лицо к Саше и Ане. Не поздоровался, только спросил: «Мне никто не звонил?» «Звонили». «Кто?» А она не сказала. «Будет звонить еще». Спросив на ходу, чаек есть, Митя подошел к телефону. Саша слышала, как он набирал номер. Она крепко зажмурилась и тесней прижалась к Ане. От того, как прозвучит сейчас Митин голос, зависела вся ее жизнь. И он раздался, обыкновенный, деловой и доброжелательный голос. Мите, кажется, что-то жевал, то ли кусок хлеба, то ли сухарь. «Да, Поливанов, все в порядке, концовку оставили». «Да-да, и заголовок наш». «Ну, есть, привет», — положив трубку, он позвал. «Саша, Аня, где вы там?» Они сидели за столом и пили чай. И все, казалось, было хорошо. Только Митя молчал, и Саша тоже. И вдруг Аня осторожно спросила: «Мама, у тебя болит голова?» «Да нет». «С чего ты взяла?» «Мама, расскажи про того мальчика, который из Архангельска», — сказала Катя. «Его скоро выпишут. Пей чай». «Катя», — сказал Митя, — «оставь маму, она устала». Катя перевела черные немигающие глаза с отца на мать, потом с матери на отца и вдруг, не переставая жевать баранку, спросила: «А зачем вы все такие сердитые?» «Что случилось?» — строго спросил Митя. «Ну что ты ревешь-то? А зачем ты такой злой?» «Знаешь что? Пойди на кухню и поумней там. Саша...» Он повернул к Саше свое открытое милое лицо. «У меня для тебя подарок. В субботу идем в театр. Премьера. На редакцию прислали 6 билетов. Из них 2 получил я. Каково?» В театр они ходили редко. С кино у Мити были свои счеты, тяжкие, ревнивые. Поэтому и в кино они ходили нечасто. Им редко случалось вместе бывать в Серебряном переулке. Митя не очень любил туда ходить. Часы отдыха, самые лучшие часы, бывали домашними, с детьми или вдвоем. Долгие беседы, ночные прогулки — это было хорошо. Но как славно пойти вместе в толпу, туда, где о тебе никто ничего не знает. В чужой толпе, в театре, в кино еще радостнее сознавать, глядя на Митю. «Моя рука, мое лицо, мы одни, вокруг люди, а мы вместе, мы одни». И вот они в театре, вдвоем. Когда они торопливо подошли к раздевалке, и он стал снимать с нее пальто, когда за ее плечами послышались голоса и смех вновь и вновь входящих людей, ей захотелось забыть. И она забыла о волнениях и горестях последних дней, даже о сестре Прохоровой. Саша считала, что забывать об этом нельзя, но беспрестанно помнить не могла, как не может человек постоянно думать о собственной смерти. Они вошли в партер. Митя, ласково и привычно держа ее под локоть, раскланивался и улыбался направо и налево. И вдруг кивнул и весело помахал кому-то, сидящему в ложе. Он был среди своих. Сегодня здесь была пресса. Спектакль запаздывал, видимо, кого-то ждали. Мимо Саши и Поливанова спеша проходили все новые и новые люди. И Митя все улыбался и кланялся, и лицо его сияло тем особенным оживлением, которое так любила Саша. Мимо них, спеша в первые ряды, прошел молодой человек с девушкой. Митя встал и познакомил Сашу с товарищем и женой товарища, сказав: «Познакомься, Костя, моя жена». И потому как просиял молодой журналист, пожимая ей руку, улыбаясь и радуясь, Саша поняла, что он Мите друг. Прошел еще какой-то толстый в очках с одним глазом поменьше другого. И с ним женщина в черном шерстяном платье и белом пуховом платке, накинутом на плечи. Митя привстал и опять познакомил Сашу. «Григорьев, очень-очень рад познакомиться», — сказал толстый. Саша знала о нем. Это был заведующий отделом искусства. Неловко хлопая креслом, он усаживался в третьем ряду около своей жены. И видно было по тому выражению, с которым эти двое сели рядом, что им редко доводится бывать вдвоем, что жена заведующего застенчива, а он, хоть и руководит отделом искусства, в театре не бывает. И снова прошли двое, нет, трое. Двое мужчин и женщина. Саша узнала Марину Алексеевну. В узком черном платье, очень гладко причесанная, она показалась Саше прекрасной. Два ее спутника, один пожилой, другой помоложе, широкий в плечах, не глядели по сторонам, они глядели на нее. Митя шагнул им навстречу, и вот она стоит в кружке из троих, те двое и Митя. И Саша, забыв, что это может быть неучтиво, пристально глядит на нее, словно торопясь запомнить или ответить себе на какой-то вопрос. Марина Алексеевна сдержанно улыбалась. Ее лицо без тени румянца могло бы казаться измученным, если бы не свет серых ярких глаз. Потом они усаживались, оживленно разговаривали со своими спутниками. И тут, переводя дыхание, Саша оглянулась на Митю. Он глядел вперед на затылок Марины Алексеевны, на руку, поправлявшую прическу.

— тихо ответила Саша. «Но что? Что случилось?» — допытывался он, доведенный до бешенства, и добавил горячо и отчаянно. «Какую мелкую душу! Какую мелкую душу надо иметь!» Он не договорил. «Я понимаю, почему ты ушла. А можешь ты понять, что она мне друг, товарищ? Понимаешь ты слово «товарищ»? Я не хотел говорить, пока все не наладится. Но мы затеяли общую работу, общую книгу. Я хотел сказать потом. Потом, когда все было бы готово, известно. Ведь это же для вас, для тебя, для детей. И ты думаешь, после всего этого я смогу работать? Ты ударила по главному. Я уж не говорю о том, что теперь вся редакция будет болтать. Ведь каждый встречный меня спрашивал, где же ваша жена? Уж лучше бы ты меня ударила при всех. Проще было бы. Непостижимо. Митя, пожалуйста, пожалуйста, замолчи. Не надо говорить так много. Я не могу слышать того, что ты говоришь. А знаешь, какое у нее преимущество перед тобой? Она просто хорошо воспитана, вот и все. И это верно, — тихо и устало сказала Саша. Тогда он молча рывком выдвинул ящик, достал одеяло, подушку, потом расшвырял все это по дивану. «Да нет, это невыносимо! Больше я так не могу! И я не позволю издеваться!» «Хорошо, — сказала Саша, — я не буду больше издеваться!» Подняв с пола подушку, она принялась стелить постель. Митя умолк. Свет в комнате погас, оба легли. Они лежали, не прислушиваясь друг к другу. Каждый прислушивался к себе. «Скорее, — думала Саша, — скорее скажи, что ты меня любишь. Обними меня, как тогда, когда мы в первый раз поссорились, и я постараюсь опять поверить, забыть глаза, какими ты глядел нынче вечером, на нее». «На меня! Я забуду все, что ты сказал сейчас! Ну, скажи, скажи, что ты меня любишь!» Но она знала, что эти слова не будут сказаны. Ничто не будет объяснено, потому что объяснить это нельзя, как нельзя объяснить смерть. Если человек перестал любить, он не виноват. Если человек зарубит другого топором, он виноват, и его судят. А если разлюбил, не виноват, потому что никто не властен над своим сердцем. Но ведь не разлюбит же мать своего ребенка. Значит, есть такая любовь. И только в той любви сердце верно себе. Значит, истинная любовь не гаснет, а гаснет только та, что не истинная. Иначе как же можно занести топор над душой того, кого ты любил прежде?